Запах чистого поля. Пришла ко мне бессонница. В ночи всякое в голову лезет. Но в этот раз была одна картошка. Каждый год мы делаем фотографию на картошке, на поле, и все вместе. Под лицами я всегда дописываю словами: «Вот эта картоха больше моей руки», «Ведро желтой давайте на видное место» или «Файка, садись на ведро, дядя Юра с лопатой по центру», «Мам, вы с бабушкой по бокам, а я лягу прямо на поле». И тут я поняла, что в прошлом году мы картошку-то выкопали, а фотографию не сделали. До того ярко мерещился наш альбом, будто в руках. Листала его глазами каждую страницу и не находила себя в синей кофте, а файку в клетчатой дедушкиной рубашке. Мы точно были одеты именно так, я помню. Мы долго тогда решали, кто наденет дедушкину рубаху. День был жаркий, но ветреный. Рубашка плотная, но невесомая. Защитит, но не спаришься в ней, как в синей кофте, которую после ведра десятого повязала на пояс. Казалось бы, зачем снимать одно и то же из года в год? С лопатами, с ведрами. Красная картошка, желтая. Солнечный день, пасмурный. Но мы-то все вместе. Даже тетя Фиса на дальних снимках. А на первых даже дедушка. Помню, когда его не стало, я спала с бабушкой. Одну ночь говорю ей, маленькая совсем: «Не переживай, я буду с тобой копать картошку. Не знаешь, где встретит бессонница и что тебе вспомнится в темноте. Лучше не оставлять пустоты. Рисовать я не умею, файку попрошу утром, пускай по памяти нас нарисует в синей кофте и дедушкиной рубахе». Во что были одеты бабушка, мама и дядя Юра, вместе вспомним. А я словами добавлю: еще ледоходный год на картошке. Мы и запах чистого поля.